Глава 30. Я полетела следом. Интересно же было послушать первый скандал голубков. Да и защиту на доме обновить пора, а то юность — темперамент. Прибыла я вовремя. Делла вихрем влетела в гостиную, схватила пьяного принца за грудки и закричала ему в лицо. «А поговорить со мной нормально ты мог? Зачем надо было допрос устраивать, а?» «Делла...» Север потянулся к ней, совершенно не слушая, как она на него кричит. «Я аж умилилась. Ну совсем как мы с Сандером лет 20 назад. Ты такая красивая, когда злишься». Тут наследник схватил мою красавицу, уронил к себе на колени и принялся целовать, забыв про зрителей. Я собиралась прекратить безобразие, но мой маг заткнул меня поцелуем, а потом мановением руки пригасил свет, расправил шкуру у камина и вытолкнул меня за дверь. «Ты чего?» – возмущенно зашипела я. «Они ж там сейчас такое устроят!» «И пусть устроят!» Мой маг потянул меня к лестнице. «Ты забыла, что мы устраивали? Хочешь, повторим?» От такого предложения я отказаться не могла. Но где-то внутри еще ворочались сомнения. «Сандер, а как же свадьба?» «Без нас разберутся!» Отмахнулся мой любимый маг и подхватил меня на руки. «Хочешь, потанцуем на крыше?»